28. Наступила ночь, в которую едва не разразились ужасные преступления, чему воспрепятствовала только случайность. Сиявшая на ясном небе луна начала меркнуть. Не зная, в чем причина происходящего, воины увидели в нем знамение, относящееся к тому, что их больше всего занимало, и затмение небесного светила поставили в связь со своей борьбой. Если богиня, смотри примечание 69, снова обретет свое сияние и яркость, то благополучно разрешится и то, что они предприняли. Примечание 69, то есть Луна, богиня Луны, дочь Латоны из римской мифологии. Конец примечания. И они принялись брецать медью, трубить в трубы и рожки, смотря по тому, становилась ли луна ярче или, напротив, тускнела, они радовались или печалились. И после того, как набежавшие облака скрыли ее от глаз, и все сочли, что она окончательно исчезла во мраке, и что этим им возвещаются страдания на вечные времена, ведь единожды потрясенные души легко склоняются к суевериям, они предались скорби, думая, что боги порицают их поведение. Страница 21. Цезарь, решив, что нужно воспользоваться этими настроениями и обратить ко благу неспосланное случаем, приказал обойти палатки мятежников. Призываются центурион Клемент, а также другие, кто снискал расположение воинов, не совершив вместе с тем ничего дурного. Они расходятся по охранениям, дозорам, караулам у ворот лагеря, подают надежды, внушают страх. «До каких пор мы будем держать в осаде сына нашего императора? Где конец раздорам? Или мы присягнем Перценью и Вибулену?» «Перценья и Вибулен будут выплачивать воинам жалования, а отслужившим срок раздавать земли? Или вместо Неронов и Друзов возьмут на себя управление римским народом? Не лучше ли нам, примкнувшим последними к мятежу, первыми заявить о своем раскаянии? Не скоро можно добиться того, чего домогаются сообща, но тем, кто действует сам за себя, благоволение приобретает сразу, как только ты его заслужил. Внеся этими разговорами смятение в души, породив взаимное недоверие, они отрывают новобранцев от ветеранов, легион от легиона, и постепенно возвращается привычная готовность к повиновению. Мятежники снимают караулы возле ворот и относят значки, собранные в начале мятежа, в одном месте, туда, где они были ранее.